в ночь прожженную. Знак вершён, судьбиною мытой. Сном молил, груз годин, разумом мутным бросить ермом с плеча, лодкою уплыть, новый рассвет встречать пойдем. Пойдем бредить в светозар, облаком смелым лучить вдогон, медлить сном. Золотом спелым из вечер.